Глава первая. Что нас ограничивает? Негативные установки и ограничивающие убеждения в нашей жизни. Наши убеждения и представления часто являются ловушкой, ограничивающей наши возможности. Единственным знанием, способным продвинуть нас на пути развития, является знание того, что воображение способно на все. И все, что возможно в нашем воображении, возможно и в реальности. Альберт Эйнштейн. Нами управляет то, что мы не осознаем. Марионетка не видит ниточек, которыми ее заставляют двигаться. Люди же часто не замечают установок и убеждений, которые блокируют их развитие и не позволяют добиться поставленных целей. Установки — это своего рода внутренние программы поведения, глубоко заложенные в нашем подсознании и незаметно влияющие на принятие решений и совершаемые поступки. Их воздействие не всегда осознается сразу. Оно чаще проявляется лишь тогда, когда действие уже совершено и становится заметным лишь задним числом. Установка — это короткое автоматическое суждение о себе, других людях и окружающем мире. Она может основываться на реальном опыте, противоречить ему или даже быть полностью надуманной фантазией. Интересно, что большинство установок полны противоречий. Они часто иррациональны, не выдерживают логической критики, но при этом сохраняют удивительную стойкость. Например, распространенные убеждения вроде «за успех всегда приходится платить слишком высокую цену». Или «я должен быть успешен во всем, иначе я неудачник». Эти установки способны незаметно влиять на нашу жизнь, ограничивая возможности и создавая внутренние барьеры. Убеждения — это более глубокие внутренние структуры. Представления, идеи и выводы, сформированные на основе эмоционального и жизненного опыта. Именно они становятся основой нашего отношения к действительности и мотивируют наши поступки. Убеждения могут быть ресурсными, расширяющими границы мышления, или же, напротив, ограничивающими и токсичными, способными разрушить потенциал и мешать росту. Я говорю об этом не понаслышке. Свои ограничивающие убеждения я прорабатывал с наставником, и многие из них оказались для меня настоящим откровением. В процессе работы мы подняли эти глубинные установки и убеждения на поверхность, тщательно проанализировали их и заменили на поддерживающие, которые стали опорой для личного и профессионального роста. Этот процесс дал мне возможность выйти на новый уровень развития, тот, о котором я даже не задумывался ранее. Приведу конкретные примеры. Первый. Радоваться небезопасно, за это можно поплатиться. Я даже не замечал, как эта установка влияла на мою жизнь. Любая радость сопровождалась тревожной мыслью. За это придется чем-то заплатить. В результате я бессознательно ограничивал себя, не позволяя испытывать искреннюю радость. Но осознание этой установки помогло мне трансформировать ее. Я могу спокойно жить и радоваться, потому что это ведет к благополучию. Второй. Чтобы быть хорошим, важно угождать другим даже в ущерб себе. Этот внутренний механизм приводил к тому, что я часто ставил чужие интересы выше собственных. Любая попытка сказать «нет» сопровождалась чувством вины. Но на самом деле забота о себе — это не эгоизм, а естественное проявление целостности, новая установка, которую я принял. Я могу ставить себя на первое место, потому что это проявление целостности и естественности. Третий. Святость важнее богатства, ведь богатство с собой не унесешь. Это убеждение формировалось годами под влиянием социальных стереотипов. Оно создавало внутренний конфликт между желанием достичь финансового успеха и чувством, что это якобы неправильно. После работы над этой установкой я осознал, что материальное благополучие и духовное развитие не противоречат друг другу. Новая установка — я могу быть крутым и богатым экспертом, потому что это естественно. Четвертый. Чтобы увеличить доход, нужно много и тяжело работать. Отдых — пустая трата времени. На протяжении долгого времени я считал, что чем больше работаю, тем больше зарабатываю. Это приводило к постоянной усталости, выгоранию и снижению эффективности. В какой-то момент я понял, что отдых — это не лень, а необходимый ресурс для восстановления. Осознанный отдых позволяет действовать продуктивнее и достигать целей быстрее. Новая установка. Я могу отдыхать, осознанно проживать каждый день и наслаждаться мгновениями. Это неотъемлемая часть продуктивной работы. Проработка ограничивающих убеждений стала для меня не просто важным этапом, а поворотной точкой, которая изменила мой взгляд на многие аспекты жизни и дала толчок к развитию. Убеждения — это фундамент, на котором строится наша реальность. Чем они свободнее, тем шире горизонты и больше возможностей. С полной уверенностью могу сказать, что именно работа над этими внутренними барьерами помогла мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Этот путь важен тем, кто стремится к большему, хочет осознанно управлять своей жизнью и стать ее автором. Ограничивающие убеждения можно не просто менять, их стоит трансформировать в ресурс, открывающий перед вами новые горизонты. Однако выявить их самостоятельно задача непростая, а устранить их в одиночку еще сложнее. Для этого необходимо выйти за пределы привычных границ собственного восприятия. Именно на этой высоте вы сможете заметить те невидимые цепи, которые удерживают вас на месте и мешают двигаться вперед. Если вы привыкли справляться совсем самостоятельно, важно помнить, обратиться за поддержкой — это проявление силы, а не слабости. Иногда взгляд со стороны способен открыть новые перспективы, которые ранее оставались скрытыми. Вопрос здесь не в том, сможете ли вы справиться в одиночку, а в том, насколько быстро вы готовы расширить свои возможности и приблизиться к желаемым результатам. Какие ограничивающие убеждения могут быть у вас? Как они проявляются в повседневной жизни? Давайте рассмотрим несколько признаков, которые помогут вам найти ответы. Эти примеры касаются сферы финансов, но схожие механизмы работают и в других областях, будь то отношения, здоровье или личностный рост. Признаки того, что у вас есть ограничивающие убеждения в финансовой сфере. Ограничивающие убеждения часто проявляются через повседневные привычки и мысли, которые на первый взгляд могут казаться логичными или даже правильными. Однако за этими установками может скрываться механизм, блокирующий ваше финансовое развитие. Вот несколько признаков, которые могут указывать на их наличие. Вы усердно работаете, но ваш доход остается на прежнем уровне или растет незначительно, несмотря на приложенные усилия. Уверенность в том, что деньги зарабатываются исключительно тяжелым трудом, заставляет вас работать на износ и не позволяет остановиться, даже когда это необходимо. Вы считаете невозможным достигать амбициозных целей с легкостью, сдвигать свои границы и постоянно развиваться, воспринимая рост как что-то почти недостижимое. Вы обладаете множеством знаний и навыков, но вопрос их монетизации остается неясным. Как превратить свой опыт в доход — загадка. Каждая ошибка оставляет болезненный след, страх неудачи ослабляет вашу уверенность в себе и мешает продолжать попытки, замедляя путь к цели. Вы предлагаете качественные услуги или продукты, но психологически сложно установить справедливо высокую цену. При этом вы наблюдаете, как другие успешно продают даже менее качественные товары по гораздо более высоким ценам. Трудности с делегированием. Вы берете на себя все задачи, не доверяя их другим, возможно, из-за неудачного прошлого опыта. Видя, как люди с аналогичным уровнем знаний зарабатывают значительно больше, вы не понимаете, как им это удается. Несмотря на достойный доход, ощущение нехватки денег не покидает вас. Финансы словно утекают сквозь пальцы. Все заработанные средства уходят на закрытие насущных нужд, не оставляя возможности исполнить свои мечты или накопить на что-то значимое. Страх потерять финансовую стабильность мешает вам сделать шаг в сторону открытия собственного бизнеса или уйти на фриланс. Если хотя бы один из перечисленных признаков оказался вам близок, это весомый повод задуматься над тем, как формируется ваша реальность. Все, что с вами происходило раньше, достижения, успехи, трудности и психологические барьеры, является отражением вашей личной картины мира. Именно она определяет ваше взаимодействие с собой, с окружающим миром, с другими людьми, с финансами. Эти отношения могут быть разными, простыми или сложными, продуктивными или неэффективными, основанными на дефиците или изобилии. И ключевую роль здесь играет то, как вы воспринимаете реальность и на какие установки опираетесь. Картина мира — это нечто большее, чем просто взгляды и жизненные принципы. Это набор глубинных убеждений и идей, которые работают автоматически и зачастую незаметны для вас. Они формируют ваше восприятие и направляют действия, словно невидимые координаты вашей жизни. Однако здесь кроется важная особенность. Эта картина мира может быть искаженной. Каждый человек склонен считать свою систему взглядов объективной, истинной. Но на самом деле восприятие мира — это лишь интерпретация, отражающая ваш внутренний мир, а не абсолютную реальность. Это нормально. Человеческий мозг просто не способен охватить все многообразие и сложность окружающего мира в полном объеме. Вместо этого он упрощает реальность, опираясь на привычные паттерны. Но именно здесь открывается пространство для роста. Осознавая эти ограничения, вы можете начать менять свою картину мира, расширять границы мышления и создавать новые, более продуктивные установки. Рассмотрим характеристики картины мира людей, добившихся высоких результатов и реализовавших свой потенциал на полную силу. Именно эти особенности помогают им не только достигнуть успеха, но и удерживать его, адаптируя к любым изменениям. 1. Максимальная точность восприятия реальности. Успешные люди стремятся видеть мир таким, какой он есть, без искажений и иллюзий. Они принимают факты объективно, отделяя желания и страхи от реального положения дел. Это позволяет им трезво оценивать свои ресурсы, видеть новые возможности и не упускать важные детали, которые для других остаются незаметными. 2. Гибкость и способность к трансформации. Мир постоянно меняется, и для того, чтобы оставаться на вершине, важно быть готовым к переменам. Люди с богатым мышлением умеют адаптироваться к новым условиям, пересматривать свои убеждения и стратегии, когда это необходимо. Они открыты к новым знаниям, готовы пробовать и учиться на ошибках. 3. Высокая скорость изменений. Успешные люди не застревают в раздумьях. Как только появляется новая информация или возможность, они быстро принимают решение и переходят к действиям. Это не означает спешки или необдуманных поступков. Это просто умение действовать своевременно, не упуская момента. Такой навык ускоряет развитие и помогает значительно опережать тех, кто долго размышляет и колеблется. Эти три качества создают основу для формирования мышления, изобилия и стратегического роста. Развивая их, вы начинаете видеть новые перспективы, легче адаптируетесь к изменениям и, что особенно важно, становитесь архитектором собственной успешной реальности. Картина мира, а вместе с ней и ваши убеждения, начинает складываться с первых мгновений жизни и формируется поэтапно. Каждый из этих этапов закладывает фундамент, на котором строится наше восприятие реальности и способ взаимодействия с окружающим миром. 1. Освоение речи на базовом уровне. На первом этапе ребенок учится воспроизводить звуки, которые со временем превращаются в слова, основной инструмент общения с окружающим миром. 2. Познание конкретных значений. Далее ребенок начинает связывать слова с конкретными предметами: стул, ложка, одеяло, тетрадь. Эти первые образы становятся основой восприятия мира через осязаемые и видимые объекты. 3. Постижение абстрактных понятий. На следующем уровне формируется восприятие более сложных концепций — любви, уважения, свободы, радости, ограничений, гнева. Именно на этом этапе ребенок начинает осваивать ценности и эмоциональные реакции. Важно отметить, что большая часть этого обучения происходит не через слова, а через наблюдение за поведением родителей и значимых взрослых. Дети впитывают все — страхи, ограничения, способы реагирования на стресс и даже то, как проявляется любовь. Это формирует бессознательные сценарии, которые остаются с человеком на долгие годы. Например, если родители обуславливают любовь и вынуждают ребенка всякий раз ее заслужить, он начинает считать это нормой. Постоянные запреты, осуждения или ограничения свободы через фразы вроде «нельзя», «не положено», «запрещено» записываются в подсознание без критической обработки и начинают восприниматься как объективная реальность. Такие установки часто остаются неоспоримыми на протяжении всей жизни, если только человек не решится осознанно пересмотреть их. Порой, начав работать со специалистом или углубленно изучая себя, человек вдруг осознает простую, но революционную мысль: «А что, так можно было?» Да, можно. Более того, важно искать и переосмыслять ограничивающие установки, переданные семейной системой. Подумайте, почему любовь должна быть чем-то, что нужно заслуживать? Откуда берется идея, что деньги приносят зло? Что мешает позволить себе отдыхать и наслаждаться жизнью? Заключительный этап формирования картины мира — это процесс освоения реакции на жизненные ситуации. И снова этот опыт чаще всего передается нам от родителей или других значимых взрослых. Их страхи, ограничения и убеждения становятся нашими, если мы не осознаем этот механизм и не выберем новый путь для себя. Как родительские установки формируют наши ограничения? Сценарии поведения, которые мы бессознательно перенимаем от родителей, зачастую проявляются в автоматических реакциях на жизненные ситуации. Они работают словно программа, запускающаяся без нашего участия. Мы действуем по шаблону, не осознавая, почему поступаем именно так. Примеры таких привычных реакций встречаются чаще, чем мы можем думать. Папе не дают повышения, он смирился. Установленный сценарий. Сталкиваясь с отказом, лучше не пытаться снова, чтобы не испытывать разочарования. Мало денег, начинаем экономить, но не ищем новые источники дохода. Установка «дефицит» — это норма, и выход из него возможен лишь через ограничения, а не через поиск новых возможностей. Ошибся — вини себя, а не извлекай опыт. Убеждение. Ошибка — это провал, а не урок. Такая установка блокирует развитие и подавляет инициативу. Если в отношениях противоречия, решаем ссорой, конфликтом, а не поиском компромисса. Закрепляется модель разрушительного общения, которая подрывает доверие и ухудшает взаимопонимание. Эти реакции включают автоматические, без осмысления и анализа. Мы часто отказываемся от новых возможностей, даже не попробовав, руководствуясь лишь страхом ошибиться или потерпеть неудачу. И только после этого, возможно, задумываемся, а что, если это был шанс? Это порождает закономерный вопрос, почему сценарии, унаследованные от родителей, ограничивают нас, если они желали нам только лучшего? Ответ прост — мир меняется. Безусловно, существует вечные ценности и базовые принципы, которые остаются актуальными в любые времена. Однако большая часть установок и убеждений устаревает вместе с изменениями жизненных обстоятельств. То, что было эффективно для выживания наших родителей в современных условиях, часто становится препятствием. Многие из нас выросли в эпоху, когда безопасность и стабильность ставились выше личной реализации и финансового роста. Стратегии выживания, которые срабатывали в прошлом, в новом мире уже не приносят прежних результатов. Вместо поддержки и развития они могут блокировать наши стремления, ограничивать потенциал и обрекают на жизнь на выживание, а не на успех. Осознать это значит сделать первый шаг к тому, чтобы выйти за рамки ограничивающих убеждений и открыть перед собой новые возможности. Убеждения и установки — это не враги, а важные механизмы нашей психики. Они необходимы для быстрой адаптации и помогают действовать автоматически, без необходимости каждый раз выстраивать сложные логические цепочки. Это своего рода внутренние сценарии, которые ускоряют принятие решений и упрощают взаимодействие с миром. Однако важно помнить, любая система убеждений может работать либо на вас, либо против вас. Ваша сила в том, чтобы трансформировать их так, чтобы они поддерживали ваши цели и способствовали развитию. Управлять можно только тем, что мы осознаем, и структура чего нам понятна. Все, что остается в тени, начинает управлять нами. Структура ограничивающих убеждений всегда строится по одной схеме. Идея, тезис или образ плюс причинно-следственная связь. Они формируются по нескольким базовым шаблонам, самыми распространенными из которых являются «нельзя, потому что». Пример: «нельзя зарабатывать много, потому что быть богатым опасно». «Потому что», пример: «следует много работать, потому что другим способом денег не заработаешь». «Каждый должен», пример: «каждый должен много трудиться, чтобы получить право на отдых». «Если то», пример: «если у меня будет много денег, то люди будут дружить со мной только из-за выгоды». «А равно Б», пример: «деньги — зло, бескорыстие — добродетель». Вы, вероятно, уже заметили, что приведенные примеры кажутся упрощенными и шаблонными. Это сделано намеренно, такая форма позволяет легче понять суть структуры убеждений и увидеть, как они работают на базовом уровне. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее. Ваша индивидуальная картина мира строится из более запутанных и многослойных убеждений. Они редко бывают столь очевидными и часто переплетаются с опытом, эмоциями и старыми привычками. Эти убеждения могут быть замаскированы под здравый смысл или общественно принятые нормы, что делает их распознавание еще более сложным. Тем не менее, осознание даже самых простых шаблонов — это первый шаг к глубокому пониманию и трансформации ваших внутренних ограничений. Подумайте и ответьте себе на три вопроса. Какие убеждения вы нашли у себя? Какие ограничивающие убеждения вы унаследовали из семейной системы? Удалось ли вам их трансформировать? Эти размышления помогут вам лучше понять, какие убеждения управляют вашей жизнью и каким образом они могут ограничивать вас. Признание своих внутренних ограничений — первый шаг к их преодолению. Для вдохновения предлагаю три универсальные поддерживающие установки, которые могут стать вашей опорой. «Мой потенциал не имеет границ», «Я могу все, что захочу», «Я сам создаю все события в своей жизни», «Я с радостью открываю для себя новый опыт».